поэтому для меня она стала наилучшим укрытием. К тому же я собирался в скором времени вернуться в Валион, чтобы вытащить оттуда тех, кого церковь обрекла на костер. Так что с самого начала искал отдаленное от обжитых территорий место, куда никто не сунется без моего ведома. — И тогда ты вызвал себе на подмогу демона? — все так же мрачно предположил Бер. — Нет. Демона я вызвал еще раньше. Прямо в Эйре. И именно с его помощью мне удалось оттуда бежать. Правда, Ирагор был тогда не самым умным и далеко не самым сильным. Так, обычный демон средних возможностей, чьей ловкости мне вполне хватило, чтобы безнаказанно покинуть негостеприимный лес. Потом он нашел для меня долину, окруженную высокими горами, подсказал, как ее защитить и как заполучить никем не тронутый знак. Степь, правда, возражала и долго не хотела поддаваться, но когда я населил ее нежитью, заставив прежнего хранителя сдаться мне на милость, она сама взмолилась о пощаде. Вот теперь настала моя очередь мрачно коситься на жреца. Потом я задумался о собственной безопасности. Невозмутимо продолжил господин Георс. Это была немаловажная проблема, которую удалось решить с помощью всех тех же гор и призванных из пустоты теней, которых я уже тогда планировал сделать полезными. В то время мне еще было интересно с ними возиться. Поэтому с помощью Ирагора и некоторых любопытных заклятий, о которых мне подсказали все в том же Эйре, я создал несколько новых видов тварей, которыми и заселил покорную отныне степь. Конечно, демон требовал регулярного питания и человеческих душ, но и эту проблему мы довольно быстро решили, вытащив с окраины Валиона жителей нескольких деревень, которых поселил в нашу долину. Потом к ним добавились крестьяне из Хиора и Биона. Кого-то мы взяли с поселений у северо-западного горного хребта и морского побережья. Очень богатыми на улов оказались острова в Северном море. В общем, за пару лет у меня добралось достаточно народу, чтобы не беспокоиться по поводу пропитания нового помощника. Алтар кинул ностальгический взгляд на тушу бездыханного демона и, с сожалением, продолжил. У Ирагора оказался чрезмерный аппетит и весьма высокие запросы, причем такие, что очень скоро стало ясно. Мне не удастся его прокормить, не прибегая к собственной жизненной силе. Вот только делиться с ним душой я никак не планировал. Поэтому пришлось изобрести другой способ кормежки, чтобы не мотаться всякий раз за новой порцией смертных ему на ужин. А впоследствии я вообще его усыпил и запер в основании гор, чтобы не мешался под ногами и не портил мне репутацию своими эманациями смерти, которыми он пропитался в подземелье почти насквозь. Кстати, пирамиды оказались хорошим выходом из ситуации. Их идею я, кстати, тоже заимствовал из записи Иаров, а потом уже переделал под собственные нужды. Правда, чтобы люди шли туда добровольно, мне пришлось пойти на некоторые уступки собственной совести и вывести целую новую религию, основанную на поклонении Айду. Можно было бы, конечно, и про Аларов вспомнить. Но я решил, что присутствие демона и нежити, которой в долине уже тогда было немало, будет выглядеть странно. Так что иного пути просто не осталось. К тому же у меня не было нескольких десятков или даже сотен лет, чтобы убеждать крестьян в своей правоте. Нужны были добровольные жертвы. О них, как оказалось, энергии в пирамиды поступает в несколько раз больше, и как можно быстрее. И вот тогда я подумал о том, что если веру нельзя привить насильно, то уж покорность легко может обеспечить с помощью простенького заклинания. Точно так же, как заложить в чужие умы основы новой религии и сделать все, чтобы ее носители искренне поверили, что так было всегда. Я поморщилась. Теперь понятно, почему неверонцы стали похожи на стадо баранов. Причем не во всем, а лишь в строго определенных моментах. Все-таки мозги им промыли очень качественно. А то и по сей день пирамиды подпитывают какое-нибудь мерзкое заклятие, которое старательно поддерживает в сознании людей твердую уверенность, что они испокон веков так живут и верят в Айда, добровольно кормят чужого демона, ничего за это не получают и абсолютно всем довольны. Да, теперь ясно, наконец, как за такой короткий срок жрец сумел не просто создать абсолютно тоталитарное общество, но еще и бунтов избежал, и громких протестов, и даже добился того, чтобы люди, находясь под воздействием этого заклятия, на время важного дня напрочь утрачивали инстинкт самосохранения. И доходили до того, что совершенно спокойной совестью отдавали на прокорм демону своих новорожденных детей. «Это было необходимо», — ровно пояснил господин Алтар в ответ на бешеный взгляд Бера, который, видимо, подумал о том же. «Пирамиды позволили сохранить немало жизней, а заклятие повиновения — избежать ненужных жертв. Если бы не это, мне пришлось бы ежегодно уничтожать по несколько тысяч человек, чтобы насытить Ирагора». Так что в каком-то смысле этот вариант даже гораздо милосерднее, чем тот, который предлагал поначалу демон. Я выбрал его из соображений экономии времени, сил и человеческих ресурсов. Прагматик, мать его! Я внезапно почувствовала, что готова потерять недавно обретенное хладнокровие. Все продумал, урод. Обо всем позаботился. Согнал туда людей, как скот, и теперь оправдывается тем, что пусть, дескать, он лучше будет пускать им кровь постепенно, чем возьмет и забьет в один прекрасный момент все стадо. И останется сразу без мяса, молока и теплой шерсти, которую просто не с кого будет стричь. Сэкономил он типа на ресурсах. Вместо миллиона человек угробил лишь половину. Но и то лишь потому, что они вроде как вызвались добровольцами. Сука какая! Это же все равно, что напичканного наркотиками сопляка отправить на убой, нашептав ему перед этим, что он делает благое дело. Только тут таких сопляков были тысячи, покорные, как рабы, одурманенные, отупевшие от постоянного воздействия заклятия, ничего не соображающие и мгновенно забывающие обо всем, стоило только закончиться важному дню. Когда-то я думала, что неверонцы просто защищаются таким способом от правды, чтобы не сойти с ума. Уже на следующее утро они встают, как ни в чем не бывало, и топают в поле, на ярмарку, смеются и болтают обо всяких глупостях, только чтобы не думать о том, что сделали. Мол, с глаз долой и сердце вон. А оказывается, им старательно помогали это забыть. Оказывается, этот гребаный экспериментатор заранее обезопасил психику крестьян, чтобы не спятили и не убились о первое же дерево, не кстати поняв весь ужас от того, что натворили. Мать его так! — Когда ты вернулся в Валион? Неожиданно разлепил губы Фаес, который, кажется, уже едва сдерживался, чтобы не накинуться на Алтара прямо так, с голыми руками. Господин Георс ненадолго задумался. Примерно 2 века назад, как раз тогда, когда династия Диеронов почти уничтожила твою страну. Правда, поначалу я не собирался вмешиваться. Мне казалось, что государство, которое не стремится к развитию, недостойно того, чтобы продолжать свое существование. Поэтому какое-то время я всего лишь уводил оттуда всех темных, кого находил, и аккуратно переправлял в свой новый дом, где они получали заслуженный почет, хорошую работу, достойное применение для своих талантов и, разумеется, неограниченный материал для всевозможных экспериментов. Благодаря им, кстати, вскоре появились некоторые новые виды нежити. С их же помощью были изобретены метки, позволяющие моим людям чувствовать себя в безопасности на территории Неверона. Тогда же нам удалось, наконец, полностью избавиться от преступников и дармоедов. Так что, по большому счету, Валю он был мне не нужен. Однако потом я все-таки подумал о том, что страна — это в первую очередь люди, которые в ней живут. И раз уж там время от времени рождались те, кто мне требовался, грех было бы оставлять без внимания такую возможность расширить свое влияние. К тому же, в какой-то момент я осознал, что церковь сильно мешает моим планам, и что, не изменив ее, я никогда не сумею добиться свободы для тех, кто виновен лишь в том, что имел несчастье родиться с талантом к Дабарае. К тому времени я уже нашел одного Ишту, и с его помощью смог заполучить силу гор. Правда, вышло довольно неудачно. Да и он в последний момент едва не передумал. А в результате, вместо того, чтобы приобрести второй знак, я лишился и мага, и знака, и самих гор. Потому что они не придумали ничего умнее, чем после нелепой гибели своего бывшего хозяина, впасть в спячку и проигнорировать мое предложение. — Значит, и что гор убил именно ты? — сухо спросил Ас, недвусмысленно качнувшись навстречу алтару. Господин Геур с досадой отмахнулся. Это была случайность. Он полез под заклятие, когда я пытался пробить пароход в Валион для своих четвероногих помощников. Мне нужны были сведения о некромантах, которые затаились на его территории. А твари — отличные шпионы, которых было просто грех не использовать. Вот только я не учел, разрубая горы, что Ишта почувствует их боль, поэтому и... Он попытался тебя остановить, — тихо произнес Эррей, выразительно переглянувшись с Роданом. Он понял, что ты делаешь, что-то неправильное, и решил вмешаться. Я молча кивнула. Да, если жрец пытался разрезать горы пополам, то я не удивлена, что их хозяин внезапно передумал и кинулся грудью на амбразуры. Я бы на его месте тоже кинулась, не выдержала бы пытки и хотя бы от отчаяния попыталась это остановить. Он попался мне под руку, когда уже пошел откат. С ноткой раздражения отозвался господин Георс. Как назло, в самый последний момент не выдержал. А Дабарае? Это такая вещь, что если откат вовремя не устранить, то можно лечь в могилу самому. Почти как во время открытия воронки. Утянет тебя туда, и все. Собственно, так и произошло. После чего проход-то я сделал и добился, чего хотел. Получил прямой доступ в Валион, но сами горы безнадежно уснули. Знак вернулся туда, где мне его было не достать, так что оставалось только ругаться на невоздержанного дурака и сокрушаться о потерянных возможностях, а потом начинать все сначала. — Зачем тебе понадобились новые знаки? — спросил Ван, когда алтар замолчал, переводя дух. — Одного было мало? — Мало, — согласился жрец. — Тебе бы тоже было мало, если бы ты осознал, какую власть они дают. — А что такое власть? Это возможность быстро и легко доказать свою правоту. Шансы изменить будущее. Возможность поступить по-своему, даже когда твое мнение противоречит мнению большинства. Думаешь, я смог бы вернуться в Валион, если бы не имел там хорошей поддержки? Смог бы закрепиться в Рейдане, проникнуть в церковную систему и занять такой высокий пост, не имея денег и верных мне людей? Смог бы вытащить оттуда тех, кого карающие обрекли на гибель, а потом развернуть эту неповоротливую махину, задав ей курс на сближение с королевской властью? и смог бы, наконец, остановить постепенно наглеющего демона, которому стало мало простых душ, и потребовалась моя. Ас нахмурился. — Как бы тебе помог в этом чужой знак? — На новой земле Ишта полновластный хозяин. Его слово там — закон, и любой, кто вступает в его владение, обязан подчиниться. Так устроен наш мир. Таким сделали его боги. Рядом с полноценным Иштой даже демоны будут вынуждены смириться. Даже они унимают свою кровожадную натуру. Имея такой знак, я мог больше не опасаться, что в один прекрасный момент Ирагор возьмет верх. Моя Дейри стала бы для него бесполезной. А раз так, то и зариться на нее он не будет. Уничтожить его или отправить обратно я тоже не мог. Во-первых, он все еще приносил немалую пользу. Во-вторых, его сила была полностью мне доступна. Наконец, в-третьих, я слишком его раскормил, поэтому в активном состоянии с ним было бы нелегко справиться. К тому же я все-таки надеялся уладить дело миром, потому что, несмотря ни на что, защищал он меня превосходно. Вот только со степью вышла промашка. Она не приняла меня полностью. Покорилась, стала послушной, да. Но это, как выяснилось, совсем не то, что мне требовалось. Поэтому я усыпил Ирагора, истратив на это почти весь запас энергии пирамид, и стал искать знаки, с которыми вышло бы лучше. — Долина, — горестно прошептал Эа, хорошо знающий, что там произошло 200 лет назад. Господин Георс быстро покосился в его сторону. — Тебе не в чем меня упрекнуть. На жертвенники легли в основном те, кому ты велел найти меня и уничтожить. Я всего лишь вернул вам этот долг, не больше. И в отличие от вас, я никого из них не обманывал и не сулил вечной жизни. Там были дети. Да, и это печально. Но ты не оставил мне другого выхода. Я слишком долго уговаривал местного хозяина коснуться до Барая, чтобы потом на части его потерять. Нельзя было допустить, чтобы кто-то из живущих в долине Эаров сообщил тебе о моем возвращении. По крайней мере, до того, как я закончу с печатями. А поскольку для их открытия мне потребовалось много сил, то, сам понимаешь, я всего лишь использовал доступные средства. Женщины. Совсем еще юные, малыши, не достигшие порога взросления. Единственные, кто согласился попробовать довериться смертным Иштам. И единственные, кого мы не смогли удержать. Снова прошептал Эа, прикрыв потяжелевшие веки.